Ночь, как Сахара, как ад горяча, дымный рассвет, полыхает свеча. Вот начертил на блокнотном листке я размахайчика в черном венке. Лапки и хвостика тонкая нить. В смерти моей никого не винить. Ночных часов тяжелый рой. Лежу, измученный жарой и снами, что уже не сны. Из раскаленной тишины вдруг раздается хрупкий плач. Кто плачет так? И почему? Я вглядываюсь в злую тьму и понимаю, не спеша, что плачет так моя душа. От жалости и страха. Не надо, нет, не плачь. О, если бы с размаха мне голову палач!